488-531 годы, унаследовал сложную этносоциальную систему, которую его предки старательно поддерживали. Три знатных парфянских рода – Карены в Армении, Сурены в Хорасане и Михраны в Аране – были опорой престола. Мабеды – жрецы и дабиры – песцы – составляли интеллектуальную прослойку. Азады – свободные служили в коннице. Четвертое сословие платило налоги, обрабатывая землю и разводя скот. Но чтобы поддерживать эту систему, осложненную наличием малых этносов – диелимитов, арабов, саков, иудеев, армян, христианских общин несторианского и монофизитского толка, митраистов и гностиков – требовалась постоянная трата пассионарности, и однажды ее перестало хватать. Началась фаза этнической обскурации, сокращение числа элементов, составляющих этносоциальную систему. Произошло это так. Стихийные бедствия, засуха, недород, налет саранчи вызвали в 491 году беспорядки. И тогда фаворит шаха, вазир Маздак, предложил свою программу, состоящую из двух частей – философской и экономической. Маздак полагал, что царство света и добра – это сфера воли и разума, а зло – стихийности и неразумия. Поэтому надо построить мир разумно, конфисковать имущество богатых и раздать его нуждающимся. Поскольку нуждающихся выбирал сам Маздак, то понятно, что в короткое время к существовавшим группам населения субэтносам добавилась еще одна – маздакиты, то есть желавшие жить за казенный счет, пополняя казну конфискациями. Эта программа, особенно изъятие женщин из гаремов, встретила сопротивление, а недовольство повлекло к казни, причем гибли знатные люди, составлявшие конницу, основную силу персидской армии. В 529 году царевич Хасрой произвел новый переворот, казнил Маздака, лишил престола своего отца Кавада и перевешал за ноги маздакитов. Но восполнить потери было невозможно. Нечем было даже наградить участников переворота, лишившихся своего имущества, растраченного Маздаком и его приверженцами. Шах мог предложить им службу в армии за паденную плату, и тем пришлось согласиться, чтобы не нищенствовать. Так в Персии сложилась постоянная армия, а шах стал солдатским императором. Последние 120 лет протекали трагично. Регулярная армия одерживала победы над греками, эфиопами и тюркютами, но она же оказалась соблазном, повлекшим губительные последствия. 12 конных полков были единственной реальной силой в Иране, и сын Хасроя, Хармизд, 579-590 годы, опираясь на армию, довершил дело Маздака. За 10 лет он казнил 13 тысяч вельмож и мабедов. Царствование Хармизда ибн Нушервана продолжалось 12 лет. Когда он сел на царство, опытных людей унизил, и всех песцов великих, и священнослужителей, и людей, которых отец его возвеличивал, всех до одного убил. Цитируется по книге Гумилев «Подвиг Бахрама Чубины», Ленинград, 1962 год, страница 15. Отпали арабы двуречья, диелимиты отказались покоряться. Оскорбленный Спагбет, воевода Бахрам Чубин, восстал, а вельможи Биндой и Бистам, чтобы избежать казни, убили Хармизда. Бахрам стал шахом, но византийская интервенция вернула престол Хасрою II, отплатившему грекам за помощь в беде истребительной войной, 604 и 628 годы. Но коллизия повторилась. Шах пожелал убить победоносного полководца Шахрвараза, а сам был убит своими приближенными при поддержке Нестриан. А после этого началась чехарда шахов, пока на престоле Ирана не оказался Ездегерд III. Он быстро проиграл войну с арабами, бежал в Мерв, не был впущен в город, а зарезан мельником, у которого вздумал переночевать. 651 год.